Тот-то Маккартни в революцию всем семейством за границу бежал, говорят, в Англию. Внучок у него потом там музыкантом известным стал. Поль Маккартни. Не слыхали такого? Да вы ешьте, Линдочка, ешьте. Осенью, как ей свойственно, было сыро и холодно. Природа не манила и не звала. Дома у Нила, где безвылазно сидела бабушка, возможности общения были существенно ограничены, поэтому после занятий Нил с Линдой едва ли не каждый день забивались на набережной в троллейбус, из него ныряли в метро, и через каких-нибудь полчаса весело отряхивали мокрые куртки у дверей ее комнаты. Наспех перекусывали, чем Бог послал, а потом... Не всегда понятливый Йоко, если та составляла им компанию, Линда шептала пару слов на ухо, и та, демонстративно собрав учебники и конспекты, удалялась в рабочую комнату, прихватив с собой в качестве компенсации пачку Линдиных фирменных сигарет. Они оставались вдвоем. Она сводила Нила с ума движениями бедер и талии, тончайшим кружевным бельем, заостренными коричневыми сосками и головокружительной изобретательностью в любовных играх. Некоторые ее идеи поначалу несколько коробили Нила, но он старался не подавать виду. Закрывал глаза и представлял себе, что водит языком совсем не там, а, скажем, нализывает ее изящное маленькое ушко. Ну и, в конце концов, это элементарная справедливость. Она-то у него берет. С третьего раза подавлял себе уже не брезгливость, а смех. Все представлял себе, да чего нелепо это должно выглядеть со стороны. И в голову сами собой лезли обрывочные цитаты из народного фольклора. «Лучше выпить водки литр». «Почему из горжетки лезет мех?» «Кто обучил тебя этим непотребством?» «О, развратница! Берегись, ибо твой повелитель узнает все, и тогда трижды талак и острый меч палача». Закатив глаза, вещал он, отдышавшись после очередной экзотики. Она смеялась в ответ, зная счету его угроз. Ведь после той памятной ночи они вместе застирывали зримые свидетельства ее непорочности. Но скоро им пришлось перестраивать график. В комнату вселилась третья девушка, считавшаяся доселе мертвой душой. У коренастые золотозубые люди возникли какие-то нелады с родственниками, у которых она проживала, и пришлось переселяться по месту прописки. Линда и Нил, не сговариваясь, определили в ней типичную активистку-провинциалку, осведомительницу деканата, в лучшем случае потенциальную. Это не своя в доску Йока. Такую не попросишь посидеть в рабочей комнате, пока жених с невестой будут любить друг друга. Дней 10 Нил приходил утром, когда все уходили на занятия. Но это тоже был не вариант. Время наступило горячее. До первой в жизни сессии оставался месяц, и совсем уж беспардонно манкировать учебой не следовало. А между тем интимные игры вошли в привычку, и день, прожитый без них, казался Нилу прожитым напрасно. Линда тоже была неспокойна.